Глава первая. Прошу учитывать, что я сыщик. Мои отношения с правдой основательны, но натреснуты и, подобно расколотому стеклу, искажают действительность. В этом суть нашей деятельности, конечная цель каждого движения. Мы следуем стратегиям, целиком и полностью возвращенным на лжи, утаивании и всякого вида уловках. Правда — самая желанная дама в этом мире. А мы — ревнивейшие любовники, машинально отказывающие кому бы то ни было в счастье хоть одним глазком лицезреть ее. Увязшие во лжи, мы привычно изменяем ей, а затем возвращаемся к ней, размахивая неизменным флагом всех любовников. «Я поступил так из любви к тебе». Я легко придумываю образы, особенно несложные, поверхностные. Не позволяйте мне обмануть вас, нарисовав картинку, на которой мы, эдакие ласковые рыцари, парами скачем за госпожой истиной на белой кобылице. По правде говоря, действуем мы непродуманно, глупо и отвратительно. Допустим, некая девушка обеспечивает своему парню алиби на тот вечер, когда он, согласно нашим подозрениям, ограбил торговый центр в Нортсайде и пырнул ножом сотрудника. Сперва я с ней кокетничаю, мол, оно и понятно, что с такой красоткой он решил дома остаться. У девицы сальные обесцвеченные волосы, а сама она хилая и убогая, сказались поколения, пренебрегавшие правильным питанием. Будь я ее парнем, то с радостью отселился бы от нее, даже если бы пришлось делить камеру с волосатым громилой с погонялом бритвак. Я говорю ей, что в его стильных белых кроссовках мы обнаружили меченые банкноты, и добавляю, что, по его словам, это она в тот вечер куда-то ходила, а, вернувшись, отдала банкноты ему. Я произношу это очень убедительно, старательно имитируя одновременно неловкость и сочувствие из-за предательства ее возлюбленного. Поэтому ее окрепшие за 4 проведенных вместе с этим парнем года чувства — рассыпаются песочным замком, и, причем в этот момент, парень ее сидит в соседнем кабинете и твердит моему напарнику: «Да пошел ты, мы с Джеки дома тусили!» Девица, хлюпая носом, выкладывает все как на духу, начиная с той минуты, как он вышел из дома, и заканчивая тем, какой он лох в постели. Тогда я участливо похлопываю ее по плечу, протягиваю ей салфетку и придвигаю стаканчик с чаем и бланк заявления для признательных показаний. В этом и заключается моя работа. А если вы по натуре своей не готовы принимать ее требования, работать вы здесь не станете. А если и станете, то выдержите недолго. Итак, прежде чем перейду к рассказу, прошу учитывать два момента. Я жажду истины, и я лжец. Я ознакомился с документами по своему делу на следующий же день после того, как стал следователем. К этой истории я буду возвращаться снова и снова, рассматривать ее под самыми разными углами. Не повезло мне, зато дело это мое собственное. Эта история — единственная в мире, которую не рассказать никому, кроме меня. 14 августа 1984 года, после полудня, трое 12-летних детей — Джермейн Джейми, Эленор Роуэн, Адам Роберт Райан и Питер Джозеф Сэвидж — играли на дороге, проходившей возле их домов в крохотном поселке Нокнари в графстве Дублин. День выдался жаркий и безоблачный, местные сидели в палисадниках, и многие неоднократно видели, как дети залезают на стену в конце улицы, катаются на велосипедах и раскачиваются на подвешенной к дереву автомобильной покрышке. В те времена Нокнари был местом малонаселенным и граничил с лесом, который от поселка отделяла стена высотой 5 футов. Часа в 3 дети оставили велосипеды перед домом Сэвиджей и сказали миссис Анджели Сэвидж, та как раз развешивала белье для просушки, что пойдут поиграть в лесу. Они туда часто бегали и хорошо знали эту часть леса, поэтому миссис Сэвидж не боялась, что они заблудятся. У Питера имелись часы, и мать велела ему вернуться домой к вечернему чаю, то есть к 16:30. Это подтвердила и живущая по соседству миссис Мэри Террес Кори, а по заявлениям многочисленных очевидцев, Дети перелезли через стену и скрылись в лесной чаще. Когда без четверти пять Питер Сэвидж так и не появился, его мать опросила матерей двух других детей, предположив, что ее сын засиделся в гостях у кого-то из друзей. Оказалось, что никто из детей тоже не вернулся. Обычно Питер Сэвидж родителей слушался, однако родители пока не тревожились, они решили, что дети увлеклись игрой и забыли о времени. Где-то без пяти-семь миссис Сэвидж зашла в лес, не слишком далеко, и стала звать детей. Ответа не последовало. А судя по тому, что она видела и слышала, рядом не было ни души. Она возвратилась домой, чтобы напоить чаем своего супруга, мистера Джозефа Сэвиджа, и четверых младших детей. После чая мистер Сэвидж и мистер Джон Райан, отец Адама, углубились в лес. Они постоянно звали детей, но ответа так и не дождались. В 25 минут девятого, когда стали сгущаться сумерки, родители всерьез забеспокоились. А что, если дети все-таки заблудились? Тогда мисс Алисия Роуэн, мать Джермейн, она воспитывала девочку в одиночку, имевшая в доме телефон, вызвала полицию. Начались поиски. Предположили, что детям вздумалось сбежать. Мисс Роуэн собиралась отправить Джермейн в школу-интернат в Дублине, откуда та должна приезжать домой лишь на выходные. Отъезд планировался через две недели, и трое друзей очень переживали скорую разлуку. Тем не менее, поверхностный осмотр комнат показал, что и одежда, и деньги, и все прочее на месте. В принадлежащей Джермейн матрешке копилке лежало 5 фунтов и 85 пенсов, а сама копилка стояла нетронутой. В 20 минут десятого полицейский, который с фонарем прочесывал лес, обнаружил в густой лесной чаще Адама Райана. Мальчик вжался спиной в большой дуб. Ногтями он с такой силой впился в кору, что они обломались. Судя по всему, он простоял так довольно долго, но на зов не откликался. Мальчика отвезли в больницу. Вызванные кинологи пустили собак по следу двух других детей, и след привел к месту неподалеку от того, где нашли Адама Райана, однако дальше собаки сбились со следа. «Когда меня нашли, на мне были синие джинсовые шорты, белая хлопчатобумажная футболка, белые носки и белые зашнурованные кроссовки. Кроссовки были перепачканы кровью, носки тоже, но меньше. Согласно сделанному позже анализу, кровь просочилась сквозь кроссовки наружу, но на носки попала именно с кроссовок. Получалось, что с меня сняли кроссовки и залили в них кровь, а затем, когда она начала подсыхать, кроссовки снова надели мне на ноги. Так носки и запачкались кровью. На футболке имелись 4 параллельные прорехи длиной от 3 до 4 дюймов. Они располагались по диагонали от середины левой лопатки до правого подреберья сзади. Повреждений у меня не оказалось, разве что незначительные царапины на икрах, занозы, впоследствии выяснилось, что это дубовая кора, под ногтями, и глубокие, уже запекшиеся ссадины на коленках. Получил ли я эти ссадины в лесу, так и не выяснили. 5-летняя Эйден Уоткинс, игравшая в тот день на нашей улице, сообщила, что видела, как я ранее свалился с ограды и приземлился прямо на коленки. Однако в показаниях она путалась, и поэтому их сочли ненадежными. Сам я находился в полубессознательном состоянии и почти 36 последующих часов почти не шевелился, а затем 2 недели не разговаривал. А заговорив, не мог вспомнить ничего, что происходило после того, как я вышел из дома и до момента, когда оказался в больнице. Анализ, обнаруженный у меня на кроссовках и носках крови на группу резус-фактор, в 1984 году в Ирландии еще не проводилась экспертиза ДНК, показал, что кровь относится ко второй группе с положительным резусом. Хотя тип крови совпал с моим собственным, пришли к выводу, что едва ли столько крови вытекло из ссадин на коленках, пускай раны и глубокие. 2 годами ранее, перед операцией по удалению аппендикса, Джермейн Роуэн тоже проводили анализ крови, и у нее тоже была вторая группа. Группа крови Питера Сэвиджа была неизвестна, но он в качестве источника крови на моих кроссовках и носках не рассматривался. У обоих его родителей кровь относилась к первой группе, а значит, никакой другой у него тоже быть не могло. При такой неопределенности следователи не исключали, что кровь принадлежит кому-то еще, но при этом допускали, что это могла быть кровь не одного человека. Поиски продолжались и всю ночь 14 августа, и потом несколько недель. Команды добровольцев прочесали близлежащие поля и холмы, осмотрели каждую компостную яму и сточную канаву. Водолазы облазили лесную реку тщетно. 14 месяцев спустя мистер Эндрю Рафтери, местный житель, гуляя с собакой, заметил в кустах, примерно в 200 ярдах от того дерева, возле которого меня нашли, наручные часы. Часы были примечательные. На циферблате нарисован футболист, а на конце секундной стрелки — футбольный мячик. Мистер и миссис Сэвидж узнали часы своего сына Питера. Миссис Сэвидж подтвердила, что в день исчезновения Питер был при часах. Пластмассовый браслет был разорван. Вероятнее всего, Питер, убегая, зацепился браслетом за ветку. Криминалисты нашли на браслете и циферблате частично сохранившиеся отпечатки пальцев. Все они совпадали с отпечатками на вещах, принадлежащих Питеру Сэвиджу. Несмотря на обращение полиции к жителям и громкую кампанию в средствах массовой информации, след Питера Сэвиджа и Джермейн Роуэн был утерян. Я стал полицейским, потому что хотел расследовать убийство. Время, которое я провел за учебой, и позже, когда уже надел полицейскую форму, училище Темплмор, бесконечные тренировки, патрулирование захолустных поселков, когда ты расхаживаешь в жилетке мультяшного вида и вырвиглазного цвета, выяснение, кто из трех местных малолеток разбил окно в сарае миссис Максуини. Время это проходило в каком-то странном угаре по сценарию Ионеско и смахивало на испытание монотонностью, которое мне нужно выдержать, если хочу получить награду в виде профессии. Я никогда не вспоминаю те годы, да и помню их плохо. Друзей я тогда так и не завел и воспринимал свое одиночество как нечто неизбежное, словно побочный эффект успокоительного лекарства. Однако в глазах других копов моя отстраненность выглядела высокомерием, плевком в их крестьянскую основательность, в их крепкие деревенские амбиции. Возможно, так оно и было. Недавно я нашел дневник, который вел в колледже. Одна из записей посвящена моим однокашникам. Их я описываю как «стадо тупых деревенщин, словно сработанных по одному лекалу, настолько типичных, что от них почти воняет капустой с беконом, коровьим дерьмом и церковными свечками». Даже если допустить, что у меня просто выдался неудачный день, такое описание явно выдает неуважение к культурным различиям. К тому моменту, когда я поступил в отдел убийств, моя новая рабочая одежда, безупречно скроенные костюмы из такой чудесной ткани, что она будто оживала в руках, рубашки в тоненькую зеленую или синюю полосочку, мягкие кашемировые шарфы, уже почти год висело у меня в шкафу. Я обожаю этот дресс-код, принятый по умолчанию. Это была одна из причин, по которым я мечтал оказаться в убийствах. А еще короткие, стенографически короткие, почти тайнопись обозначения. Отпечатки, вещдоки, судмеды. В городке, словно вышедшем из романа Стивена Кинга, куда я попал после Темплмора, произошло убийство. Обычное преступление на бытовой почве, преступник просто-напросто не рассчитал силушку. Однако и предыдущая пассия убийцы умерла при подозрительных обстоятельствах, и поэтому из убийств прибыла парочка следователей. Всю неделю, что они пробыли у нас, краем глаза я вел непрерывное наблюдение за кофеваркой, и когда следователи подходили налить себе кофе, я тоже торопился за кофе, подолгу и обстоятельно наливал молока и грел уши, слушая, как детективы перебрасываются четкими жесткими фразами. Токсикология? Криминалисты скоро пришлют. Зазубрины? В лаборатории устанавливают их происхождение. Я снова начал курить, чтобы выходить следом за детективами на парковку и торчать с сигаретой поодаль, уставившись в небо и прислушиваясь. Они мимолетно улыбались мне, Иногда щелкали видавшие виды зажигалкой, давая прикурить, а после, едва шевельнув плечом, словно отодвигали меня на второй план и возвращались к своим коварным многоплановым стратегиям. Сперва вызовем мамашу, а он, пускай посидит дома часик-другой, подергается из-за того, что она наболтает. Позже опять вызывай его, посадишь его в комнату, но входи к нему сразу, не тяни, чтобы он собраться с мыслями не успел. Если вы предположили, что к ремеслу сыщика меня привела сумасбродная идея разгадать загадку моего детства, то вы ошибаетесь. Материалы по собственному делу я прочел один единственный раз, вечером, когда остался в кабинете один, а источником света мне служила настольная лампа. Почти забытые имена эхом откликались в голове, точно летучие мыши мелькали перед глазами, оживая в выведенных выцветшими чернилами буквах. Вот Джейми пинает собственную мать, потому что не желает отправляться в школу-интернат. Вот грозного вида подростки топчутся на опушке леса. Вот мать Питера разгуливает синяком под глазом. С тех пор я ни разу не брал свое дело в руки. Нет, я жаждал тайн, почти невидимых знаков, похожих на шрифт Брайля и доступных лишь посвященным. Та парочка детективов напоминала мне породистых, чистокровных животных, каким-то чудом попавших на сельскую ферму, воздушных гимнастов, что красуются в лучах софитов. Они играли в высшей лиге, и в той игре равных им не было. Я понимал, что они действуют жестоко. Люди грубые и безжалостны, а хладнокровно придумывать уловки, подгонять их, пока человеческий инстинкт самосохранения не даст течь, это жестокость в чистейшем ее виде, наиболее отточенная и отлаженная. Про Кэсси мы слышали еще до того, как она стала частью нашего отдела. Наверное, даже до того, как ей предложили к нам присоединиться. Сплетни здесь постарушечьи эффективны. Отдел убийств вечно загружен работой. И к тому же он небольшой, постоянных сотрудников всего 20. Поэтому, когда хлопот у нас прибавляется, то отдел поражает что-то на вроде истерии, которая приводит к возникновению сложных альянсов и безумных слухов. Обычно мне удается избегать этого, но сплетни о Кэсси Мэддокс оказались достаточно навязчивыми и добрались даже до меня. Во-первых, она, будучи женщиной, сразу стала объектом для плохо завуалированных оскорблений. Всех нас отлично обучили презирать предрассудки, но где-то глубоко внутри, в каждом из нас, сидит тоска по 50-м. Даже мои ровесники не исключение, ведь в Ирландии 50-е во многом продолжались до 1995-го. А потом мы сразу перескочили в эпоху, смахивающую на тэтчеровские 80-е. В те времена, чтобы выбить у подозреваемого признание, достаточно было пригрозить ему, что ты нажалуешься его мамаше. Единственными иностранцами в стране были студенты-медики, а от женских придирок ты спасался разве что на работе. Кэсси всего лишь четвертая женщина, которую взяли в убийство. И, по крайней мере, одна из ее предшественниц оказалась большой ошибкой, если верить некоторым вовсе не случайной. В отделе она запомнилась тем, что едва не угробила и себя, и своего напарника, потому что психанула и швырнула пушку в голову загнанному в угол подозреваемому. Кроме того, Кэсси было только 28, и она всего несколько лет как выпустилась из Темплмора. Наш отдел относится к элитным, и если тебе меньше 30, а твой папаша не политик, то к нам тебе не попасть. Как правило, сперва нужно попотеть на побегушках, а после потрудиться в одном или двух других отделах. За плечами же у Кэсси имелся всего лишь год в наркоотделе. По слухам, вполне предсказуемым, выходило, что Кэсси спит с какой-то важной шишкой, или что она чья-то внебрачная дочка, или, версия с налетом оригинальности, что она застукала кого-то важного за тем, как он покупал наркоту, и повышение — плата за ее молчание. Меня появление в отделе Кэсси Мэддокс не раздражало. Сам я проработал в убийствах всего несколько месяцев, но во мне уже развилась стойкая неприязнь к неандертальской атмосфере, похожая на ту, что царит в раздевалках в спортклубах. Меня бесило стремление сравнивать машины и средства после бритья, а придурковатые шутки, которые тут считаются ироничными, вызывали желание прочесть долгую нудную лекцию о том, что такое ирония. В целом, женщины нравятся мне больше мужчин. Кроме того, я сам мучился от неуверенности, не в силах определить собственное место в отделе. До своих теперешних почти 31 я 2 года пробыл мальчиком на побегушках и еще 2 провел в домашнем насилии, и мое назначение вызывало меньше вопросов, чем в случае Кэсси. Тем не менее, порой мне казалось, будто меня считают хорошим детективом без особых на то оснований. Примерно так же мужчины находят красоткой высокую тощую блондинку, даже если у нее лицо переевшей курицы. И все лишь потому, что я обладаю всеми необходимыми данными, и у меня идеальный выговор диктора BBC, которым я обзавелся в школе-интернате, чтобы прятаться за этим камуфляжем. От колониального наследия так просто не избавишься. Ирландцы вроде как рады поддержать любой протест против Англии. И мне известны пабы, где закажу я выпивку, и в голову мне тут же полетит стакан. И тем не менее, считается, что если у тебя истинно английский выговор, то ты умнее, лучше образован и правда на твоей стороне. Вдобавок ко всему, я высокий, худой и жилистый. А умело скроенный костюм придает мне элегантной подтянутости, добавляет этакой небанальной привлекательности. Участвую я в кастинге на роль героя в фильме, наверняка сочли бы, что из меня выйдет прекрасный сыщик. Возможно, авантюрист-одиночка, который бесстрашно рискует жизнью и непременно ловит преступника. С этим персонажем у меня нет ни капли общего. Вот только не факт, что другие это понимают. Иногда, залившись в одиночестве водкой, я придумывал буйно-бредовые сценарии, в которых начальник отдела выясняет, что на самом деле я сын чиновника из Нокнари, после чего меня переводят в защиту интеллектуальной собственности. Я надеялся, что Кэсси Медекс отвлечет внимание и уведет подозрения от меня. Когда она наконец появилась, я испытал своего рода разочарование. Благодаря навязчивым слухам я нарисовал себе телесериальный образ красотки с ногами от ушей, волосами из рекламы шампуня и, возможно, в облегающем комбинезоне. О'Келли, наш начальник, представил ее на утреннем смотре в понедельник, и Кэсси произнесла несколько стандартных фраз о том, как она рада присоединиться к нашему отделу и что надеется соответствовать его высокому уровню. Рост у нее едва дотягивал до среднего. Это если еще учитывать шапку черных кудряшек. А сложена новенькая была по-мальчишески угловата. Совсем не в моем вкусе. Мне всегда нравились девушки женственные, хрупкие и нежные, такие, чтобы подхватить и закружить. И все же это Кэсси чем-то цепляло. Может, из-за ее позы, как она выставила вперед одну ногу, изящно и непринужденно, точно гимнастка, а может, из-за тайны, которая окутывала ее назначение. «Говорят, у нее родичи масоны, и они пригрозили разогнать весь отдел, если мы ее не примем», прошептал у меня за спиной Сэм О'Нил. Сэм — коренастый оптимист из Голуэя. Что водоворот слухов затянет и его, я не ожидал. «О, Господи!» — купился я. Сэм ухмыльнулся и, покачав головой, направился к своему столу. Я снова посмотрел на Кэсси. Та уселась, уперлась ногой в кресло напротив своего и положила на колени блокнот. И одета не так, как у нас в убийствах. Когда нацелился устроиться сюда, кожей ощущаешь, что тебя хотят видеть образованным профессионалом, и чтобы стиль у тебя был ненавязчиво элегантный, с ноткой оригинальности. Такие клише дают понять налогоплательщикам, что деньги их тратятся не впустую. Чаще всего костюмы наши из Браун Томаса, а ходим мы туда исключительно на распродажи, и порой нотки оригинальности у нас получаются одинаковые. До того момента наибольшей звездонутостью среди нас отличался дебил Куигли с голосом Даффи Дака и донегальским акцентом. Под пиджаком он носил футболки со всякими надписями «Бешеный псих». Типа «Вот такой он дерзкий». Когда до него дошло, что он никого из нас не впечатляет, то вызвал на подмогу свою мамашу и вместе с ней обновил свой гардероб в Браун-Томасе. В первый день я отнес Кэсси к той же категории. Она заявилась в армейских ботинках, бордовом шерстяном свитере с чересчур длинными рукавами и мешковатых трениках. И я растолковал это так. «Я выше всяких ваших условностей, сечете?» Это подлило масло в огонь неприязни к ней в отделе и добавило привлекательности в моих глазах. Вообще, женщины, которые меня подбешивают, кажутся мне особенно притягательными. Водится за мной такое. Следующие две недели я почти не обращал на нее внимания. Ну, насколько такое возможно, когда в мужской компании появляется справного вида женщина. В курс дела Кэсси вел Том Костелло, наш седой ветеран. Я тогда был занят убийством забитого в переулке бомжа. Унылая неотвратимость его жизни окрасила и смерть бедолаги. И расследование с самого начала относилось к разряду безнадежных. Никаких зацепок, никто ничего не слышал, а убийца, вероятно, был пьян или под наркотой, так что ничего не помнил. Поэтому моя присущая новичкам напористость дала трещину. В напарнике я получил Куигли, и срабатывались мы плохо. В его понимании юмор — это когда ты пересказываешь целые куски мультика про Уоллеса и Громита, а чтобы подчеркнуть, какие они смешные, ты через два слова на третье раздражаешься смехом дятла Вуди. До меня постепенно доходило, что нас поставили в пару не за тем, чтобы он опекал новичка, а просто работать с ним больше никому не хотелось. У меня не было ни времени, ни сил познакомиться с Кэсси поближе. Иногда я раздумываю, надолго ли это затянулось бы, ведь даже в маленьких отделах всегда есть те, общение с кем ограничивается приветственными кивками и дежурными улыбками. Наверное, от того, что пути ваши никогда не пересекаются. Нас подружил ее мотороллер, кремового цвета Веспа 1981 года выпуска. Несмотря на свой легендарный статус, эта модель напоминает мне дворнягу, у которой в роду затесались бордер-колли. Чтобы позлить Кэсси, я окрестил ее мотороллер «тележкой для гольфа». Она же в отместку называет мой белый ленд-ровер «компенсатором» и лицемерно жалеет моих девушек, а когда на нее находит бунтарский настрой, она обзывает его «экомобилем». Однажды влажным и ветреным сентябрьским днем ее подлая тележка для гольфа сломалась прямо возле входа в наше здание. Я как раз выехал с парковки и увидел мою крохотную коллегу в мокром красном дождевике, смахивающую на Кенни из Южного парка. Она стояла возле облитого водой мотороллера и что-то сердито кричала вслед окатившему ее из лужи автобусу. Я опустил стекло и окликнул ее. «Может, лучше руками поработаешь?» Кэсси взглянула на меня. «Это ты в каком смысле?» — крикнула она в ответ и, заметив мою растерянность, рассмеялась. За 5 минут, пока я пытался завести веспу, я успел влюбиться в Кэсси. Из-за не по размеру большого дождевика она выглядела лет на 8, да вдобавок на ней были резиновые сапоги с нарисованными божьими коровками. Из глубины капюшона на меня смотрели огромные карие глаза, прямо как у котенка, но со слипшимися от дождя ресницами. Мне захотелось закутать ее в пушистое полотенце и усадить греться перед камином. Но потом Кэсси сказала: «Слушай, давай-ка лучше я, тут надо знать, как эту хрень поворачивать». Я снисходительно взглянул на нее и переспросил: «Хрень? Ну, разумеется, женщины, что с них взять?» Я тотчас же пожалел о сказанном. Добродушные шутки вообще не по моей части, и окажись она радикальной занудой-феминисткой, непременно прямо там, под дождем, прочтет мне лекцию про Амелию Эрхарт. Но вместо этого Кэсси взглянула на меня снизу вверх и, захлопав в ладоши, дрожащим, как у Мерлин, голосом, проговорила: Ох, я всю жизнь мечтала, как меня, бедняжку, прискачет спасать рыцарь в сверкающих доспехах. Вот только в моих мечтах он был красивый». Словно с поворотом стеклышка в калейдоскопе, образ передо мной тотчас же изменился. Влюбленность испарилась и уступила место симпатии. Окинув взглядом ее куртку с капюшоном, я воскликнул: «Господи, они сейчас убьют Кенни!» После я загрузил в багажник ее тележку для гольфа и подбросил Кэсси до дома. Она жила в квартирке-студии. Владельцы квартиры обычно называют такие «гостинками», куда и друзей пригласить можно. Располагалась ее квартирка на самом верху в обветшалом георгианском особняке на тихой улочке Санди-Маунта. Из большого створчатого окна открывался вид на крыши окрестных домов и Санди-Маунтский пляж вдалеке. В квартире имелся деревянный стеллаж, битком набитый старыми книгами в бумажных обложках, викторианский диванчик с ядовито-бирюзовой обивкой, накрытая лоскутным покрывалом кровать, никаких украшений или плакатов, разве что россыпь ракушек и каштанов на подоконнике. Тот вечер мне ничем особенным не запомнился, если верить Кэсси, ей тоже. Я помню обрывки наших разговоров, некоторые особенно отчетливые образы, но конкретных слов уже не приведу. Сейчас мне это кажется странным, а когда у меня соответствующее настроение, даже волшебным, мы словно погрузились в фугу, состояние, какое обычно насылают феи, ведьмы или инопланетяне, и из которого человек выходит совсем другим. Но подобные временные провалы — удел одиночек, а мы были как два близнеца в бессловесной невесомости, слепо тянущие друг к другу руки. Я знаю, что остался тогда на ужин, по-студенчески скромный, макароны с готовым соусом из банки и подогретый виски из китайских чашек. Помню, как Кэсси открыла громоздкий платяной шкаф, занимающий почти всю стену, и вытащила оттуда полотенце, чтобы я вытер голову. Внутри гардероба тоже оказались вставлены полки. Похоже, сама Кэсси их и смастерила. На них теснились самые разные предметы. Я особо не вглядывался, но успел заметить облупленные эмалированные кастрюли, тетрадки в разводах, мягкие свитеры контрастных расцветок, ворохи исписанных листов. Все это напоминало волшебный домик, какими их изображали на старых картинках. Еще я помню, как в конце концов спросил: «Как ты вообще попала в наш отдел?» До этого мы обсуждали ее переезд, и я думал, что мой вопрос прозвучал вполне естественно, однако Кэсси наградила меня подозрительной, едва заметной улыбочкой, словно мы с ней играем в шашки, я сделал неудачный ход и решил отвлечь ее внимание. «Ты о том, что я женщина?» «Да нет, я в том смысле, что ты совсем молодая», — поспешил исправиться я, хотя, конечно, подразумевал и то, и другое. «Костелло назвал меня вчера сынок», — сказала Кэсси. «В добрый путь, сынок!» А потом занервничал и запнулся. Небось, испугался, что я на него в суд подам. «С его стороны это комплимент», — успокоил я ее. «Вот я так и подумала. На самом деле он довольно милый». Кэсси сунула в рот сигарету и протянула руку. Я кинул ей зажигалку. «Говорят, будто ты работала под прикрытием, изображая проститутку, и наткнулась на кого-то из начальства», — сказал я. Но Кэсси лишь ухмыльнулась и бросила зажигалку обратно. «Это Куигли говорит, да? Про тебя он сказал, что ты стукач и работаешь на Ми-6». «Чего?» Я возмутился и тем самым угодил в собственную ловушку. «Куигли — дебил полный!» «Думаешь?» И она расхохоталась, а через секунду к ней присоединился и я. Слухи про Ми-6 меня расстроили. Если кто-нибудь и впрямь в это поверит, мне вообще перестанут о чем-либо рассказывать. Да и вообще бесит, когда меня принимают за англичанина. И все же отчасти приятно, когда ты кто-то вроде Джеймса Бонда. «Я из Дублина», — пояснил я. «А выговор у меня такой, потому что я учился в интернате в Англии, и этот деревенский дебил тоже в курсе». Первые несколько недель после того, как я поступил в отдел, Куигли непрестанно доставал меня вопросом, что англичанин делает в ирландской полиции, прямо как ребенок, который дергает тебя за руку и повторяет «почему, почему, почему?». Наконец я отступился от моего принципа не болтать лишнего и объяснил, откуда у меня такой выговор. Видимо, мне следовало обойтись меньшим количеством слов. «Как ты вообще с ним работаешь?» — спросила Кэсси. «Медленно схожу с ума», — ответил я. Я до сих пор не знаю, почему Кэсси решилась, но что произошло, то произошло. Она взяла чашку в другую руку. Кэсси клянется, что мы тогда пили кофе, и настаивает, мол, про виски я запомнил только потому, что той зимой мы очень часто его пили. Но я-то знаю. Я помню, как покалывало у меня язык и как хмельной пар бил в нос. И приподняла свитер, почти обнажив грудь. От изумления я не сразу сообразил, что именно она мне показывает. Вдоль ребра тянулся длинный шрам, красный и рельефный, а поперек шрама виднелись отметины шва. «Ножом пырнули», — сказала Кэсси. Настолько очевидное объяснение мне и в голову не приходило. Пострадавший при исполнении детектив имеет право выбрать отдел для дальнейшей службы. Наверное, такой возможности я не допускал, потому что про поножовщину уж точно поползли бы слухи. «О, Господи!» — сказал я. «Как это тебя угораздило?» «Я работала под прикрытием в университетском колледже Дублина», — начала Кэсси. «Да, это объясняло и манеру одеваться, и отсутствие достоверных сведений. Данные об агентах под прикрытием не разглашаются». «Поэтому я так быстро стала детективом. В университетском кампусе целая сеть пушеров, и в наркотиках хотели выяснить, кто за всем этим стоит, поэтому им нужен был кто-нибудь свой в студенческой среде. Меня внедрили под видом аспирантки психологического факультета. Перед Темплмором я несколько лет проучилась на психфаке в Тринити, поэтому в теме, да и выгляжу молодо». «Это точно. Лицо у нее было такое чистое, ясное. Я прежде, наверное, и не видел таких. Кожа по-детски сияющая и гладкая, пухлые губы, скулы высокие и округлые, нос вздернутый. Другие лица в сравнении казались какими-то тусклыми и расплывчатыми. Насколько я в этом разбираюсь, косметикой Кэсси не пользовалась, разве что красноватым запахом корицы бальзамом для губ, благодаря которому казалась еще моложе. Красивой ее мало кто назвал бы, но мне всегда нравились индивидуальность, а не шаблоны. И Кэсси радовала глаз намного больше, чем грудастые блондинистые клоны, навязываемые журналами». «И тебя раскусили?» «Нет!» — она возмутилась. «Я вышла на основного пушера, тупого богатенького сынка из Блэк-Рок. Он, разумеется, на экономическом учился. Несколько месяцев я потратила на то, чтобы втереться к нему в доверие, смеялась над его идиотскими шутками, вычитывала его курсовые. Потом предложила распространять товар среди девушек, сказала, что девчонки охотнее будут покупать у девушки. Эта мысль ему понравилась, все шло прекрасно. И я стала намекать, типа, мне бы напрямую с поставщиком работать, а не через него товар получать, так всем проще будет. Вот только наш малыш-пушер стал злоупотреблять собственным товаром. А дело было в мае, на носу экзамены. Он слегка сбрендил, решил, будто я хочу у него бизнес отжать, и полез с ножом». Она поднесла чашку к губам. «Только Квигли не проговорись, дело еще не закрыто, поэтому мне тоже особенно болтать нельзя. Пускай этот придурок пребывает в заблуждении». Если честно, я очень проникся ее рассказом. Меня впечатлило не столько ее ранение, все-таки напомнил я себе, ничего особенно храброго или умного она не совершила, просто-напросто не успела быстро среагировать. А скорее, заряженная адреналином романтика работы под прикрытием и будничность, с которой Кэсси рассказывала историю. Сам я приложил немало усилий, чтобы научиться сохранять невозмутимость, и притворство сразу уловил бы. «Господи», — повторил я, — «надеюсь, когда его взяли, то хорошенько отделали». Лично я подозреваемых не бил. Как выяснилось, в этом и нужды нет. Главное, чтобы они в такую возможность верили и боялись. Однако копы не все такие, как я. И если ты пырнул ножом полицейского, Рассчитывай, что по дороге в участок заработаешь пару зуботычин». Кэсси изумленно уставилась на меня. «Нет, конечно. Тогда бы вся операция коту под хвост. А надо до его поставщика добраться. Сейчас там новый человек под прикрытием работает». «И ты не хочешь, чтобы его закрыли?» — спросил я и тут же устыдился собственной наивности. «Он же тебе чуть кишки не выпустил». Кэсси пожала плечами. «Если разобраться, то заслуженно. Я притворялась его другом, а сама кинула его, а он, одуревший от наркоты сопляк, от таких другого не жди». Дальше в памяти у меня снова туман. Я знаю, что твердо решил в ответ тоже удивить ее, но у меня за спиной не имелось ни поножовщины, ни перестрелок. Поэтому я рассказал ей длинную, путанную и почти правдивую историю о том, как отговорил одного дядьку с ребенком на руках прыгать с крыши многоэтажного дома. Случилось это, когда я работал в домашнем насилии. По-моему, я слегка поднабрался. Вот еще одна причина, заставляющая меня думать, что пили мы подогретые виски. Я помню, как мы горячо обсуждали, кажется, Дилана Томаса. Как Кэсси, с ногами забравшись на диван, оживленно размахивала руками, и как тлела в пепельнице ее забытая сигарета. Мы подначивали друг друга остроумно, но с опаской, будто застенчивые дети, и после каждого ответного выпада старались украдкой удостовериться, что не перегнули палку и не ранили чувств другого. Мы говорили про пламя страсти и ковбоев-джанки, а еще Кэсси мило с хрипотцой пела. «Наркота, которую тебе твой университетский пушер давал», — сказал я позже. «Ты ее и правда студенткам толкала?» Кэсси поднялась поставить чайник. «Иногда», — ответила она. «А это тебя не смущало?» «Когда под прикрытием работаешь, тебя вообще все смущает», — отрезала Кэсси. «Все». На следующее утро мы пришли на работу друзьями. Это оказалось и впрямь просто. Мы посадили семена дружбы, ничуть не раздумывая, а проснувшись, увидели первые всходы. Во время перерыва мы с Кэсси переглянулись, я изобразил сигарету, и мы пошли на улицу, где уселись на скамейку, каждый на своем конце, и закинули нога на ногу, ну точно подставки для книг. После смены Кэсси ждала меня и все возмущалась, как долго я собираю вещи. «Ты прямо как Сара Джессика Паркер. Не забудь подводку для губ, красотка, а то придется водителя лишний раз гонять». А на лестнице спросила: «По пиву?» Мне не постичь волшебства, которое растянуло один вечер на много лет. Единственное доступное мне объяснение, впрочем, чересчур очевидное, это что мы слеплены из одного теста. Как только Костелло вел Кэсси в курс дела, мы с ней стали напарниками. О'Келли, правда, слегка посопротивлялся, и ему не нравилось, что двое молодых многообещающих салаг будут работать в паре. И к тому же ему пришлось искать напарника для Куигли. Однако как раз в тот момент я, скорее благодаря слепому везению, а не изощренным умозаключениям, нашел парня, который слышал, как кто-то хвастался, будто замочил бомжа. Поэтому у О'Келли я был на хорошем счету, чем и воспользовался. О'Келли предупредил, что будет давать нам только простейшие дела и совсем висяки, иначе говоря, такие, где настоящее расследование не требуется. Мы кротко покивали и в сотый раз поблагодарили его. Убийцы, и мы это знали, не в курсе, что им следует чередовать сложные дела с простыми. Кэсси переложила вещи на стол по соседству с моим, а ветеран Костелло, которому пришлось встать в пару к Куигли, несколько недель подряд бросал на нас взгляды, одновременно грустные и укоризненные, словно страдающий лабрадор. За следующие пару лет мы, похоже, завоевали неплохую репутацию в отделе. По делу об убийстве бомжа мы взяли подозреваемого и допрашивали его 6 часов. Впрочем, если выкинуть из записи постоянно повторяющуюся фразу «Да ты охерел», то вся запись займет 40 минут, не больше. А потом он все-таки признался. Этого маргинала звали Уэйн. «Уэйн», — сказал я Кэсси, когда мы с ней вышли принести ему спрайта и наблюдали через одностороннее стекло, как наш подозреваемый расковыривает прыщи. «Да лучше бы его родители сразу при рождении сделали ему на лбу татуировку, мы даже в школе не доучились». Бомжа с погонялом бородатый Эдди он избил за то, что тот спер у него одеяло. Подписав признательные показания, Уэйн поинтересовался, вернут ли ему одеяло. Мы передали Уэйна дежурным, пообещав, что те разберутся, взяли бутылку шампанского и поехали к Кэсси, где проболтали до 6 утра. На работу на следующий день мы явились с опозданием, сонные и по-прежнему в слегка приподнятом настроении. Нам, вполне предсказуемо, пришлось пройти через вопросы, которыми забрасывали меня Куигли и еще кое-кто. Их интересовало, трахаемся ли мы с Кэсси. И если да, то легко ли ее развести на секс? Поверив все же, что мы не трахаемся, они заподозрили, что Кэсси больше по девочкам. Лично мне Кэсси всегда казалась очень женственной, однако готов признать, что при определенном раскладе ее прическа, отсутствие косметики и мешковатые брюки вполне способны навести на мысли о лесбийских наклонностях. В итоге Кэсси надоели слухи, и она положила им конец, явившись на рождественскую вечеринку, наряженной в черное обтягивающее платье с открытыми плечами, да еще и в сопровождении умопомрачительного красавчика-регбиста по имени Джерри. На самом деле он был ее троюродным братом, к тому же благополучно женатым, однако Кэсси ревностно опекал, поэтому ради ее карьеры с легкостью согласился целый вечер с обожанием смотреть на нее. После этого сплетни стихли, и все оставили нас заниматься своим делом, что нас обоих вполне устраивало. Несмотря на внешность, Кэсси не особенно общительная, не больше, чем я сам. Она бодрая, жизнерадостная и острая на язык, но когда у нее есть выбор, то предпочитает мое общество большим компаниям. Я часто оставался ночевать у нее дома, на диване. Процент раскрываемости у нас был довольно высокий, и даже когда мы запаздывали с отчетами, О'Келли не грозил, что даст нам других напарников. Мы посетили судебное заседание, на котором Уэйна признали виновным в убийстве. «Да ты охерел!» Сэм О'Нил нарисовал неплохую карикатуру на нас двоих в образе Малдера и Скалли. Этот рисунок до сих пор где-то у меня валяется. И Кэсси прилепила ее сбоку на монитор компьютера, рядом с наклейкой «Плохой коп, не дам печеньку». Вспоминая то время, я прихожу к выводу, что для меня Кэсси просто появилась в подходящий момент. Будучи непосвященным, я создал для себя сверкающий, непостижимый образ отдела убийств, где нет ни Куигли, ни сплетен, ни 6-часовых допросов бомжей, чей словарный запас ограничивается 6 словами, а от акцента зубы сводит. Я рисовал себе существование, в котором нет ничего незначительного, мелкого. Зато есть такое напряжение, что чиркни спичкой и полыхнет. Однако реальность привела меня в замешательство и выбила из колеи, как ребенка, который открыл сверкающий рождественский подарок и обнаружил там шерстяные носки. Не будь рядом Кэсси, и я, скорее всего, превратился бы в полицейского, какими их показывают в законе и порядке, измученного и во всем видящего правительственный заговор.